Глава первая. Два месяца спустя – столичная академия магии. Мужское общежитие боевого факультета. «Эй, ты куда? А пароль?» «Кровь щупа хвоста», — лениво обронила я низким басом, проходя мимо. «Ладно, иди». Маг, сидящий за столом ночного дежурного, проводил мою фигуру сонным взглядом и снова опустил голову на руки. Послышалось тихое сопение. «Вот и хорошо. Маскировочный плащ вместе с заклинанием искажения голоса сработал. Меня приняли за адепта боевика. По идее, все должно было пройти гладко. Время 4 утра. Большинство адептов уже спят, ведь завтра учебный день. А те, кто не спит, гуляют на вечеринке, которую устроили мои сокурсницы-ведьмы. Продвигаясь быстрым шагом в полутьме коридора мужской общаги, я чувствовала себя довольно уверенно. До тех пор, пока чуть не столкнулась с призрачным дракончиком. «Трикс, зараза чешуйчатая! Зачем так пугать?» «Я тебя сейчас еще не так испугаю. Иса, если тебя тут поймают, то отчислят, а ты только поступила. Представь себе, я знаю. И вышлют из города. Тебе придется закрыть лавку по продаже зелий и начинать все на новом месте». «И это знаю», — усмехнулась я. «Брысь с дороги». «Назови хоть одну причину, по которой ты согласилась на эту авантюру». Трикс пыхтел, как маленький чайник, и всем своим видом демонстрировал неодобрение. Посторониться он и не подумал, поэтому пришлось пройти прямо сквозь него. «Удобно». А еще удобным оказалось то, что призрак слабо светился. На темной лестнице, куда я прошла, это было очень кстати. «Причина первая. Я хочу пройти испытание для новичков. Причина вторая. Мне самой нужен артефакт из зала кубков боевиков. В нем драконий огонь. Переводись на боевой факультет, и не придется его красть», — возмутился дракончик, летя за мной. «Ну да, и кем я стану после выпуска? Охотницей на монстров?» «Ты могла бы работать в Инквизиции», — заметил Трикс. «И ловить попаданцев?» — возмущенно прошипела я. «Ты не забыл, что я одна из них?» «А ты не забыла, что твой голос, в отличие от моего, слышно всем?» — ехидно спросил дракончик. «И если тебя услышат, то потащат на допрос». «Да уж, о таких вещах лучше помнить всегда». «Сколько тебе повторять? Мы можем общаться мысленно», — проворчал Трикс. «Так сложно запомнить?» «Никак не могу привыкнуть. Я, знаешь ли, много лет считала, что телепатии не существует». «Ну да, как и драконов с магами. Может, пойдем уже?» «Не бойся, я проверил, никого на лестнице нет. А вот в гостиной боевого факультета, куда ты крадешься, очень даже живенько». Покинув лестницу, я вышла в широкий коридор. Из-за ближайшей двери раздавались голоса и негромкий смех. Разговаривали, а точнее флиртовали, юноша и девушка. Убедившись, что вокруг никого, я быстро сняла плащ и вывернула его наизнанку. Там была подкладка из ткани хамелеонки, что меняет цвет, подстраиваясь под окружающую среду. Если двигаться медленно, меня и не заметят. Прекрасная форма у боевиков, прямо завидую. Жаль, что на факультете ведьм, где я теперь учусь, не такая. Но ничего, у нас свои плюсы. Приоткрыв дверь, я убедилась, что парочка занята исключительно друг другом, и осторожно пошла вперед. В гостиной пылал камин, уютно освещавший книжные полки, небольшие диваны и кресла, которых тут было в изобилии. На одном из них и расположились двое, слившись в страстном поцелуе. Вот и хорошо, не надо смотреть по сторонам. Судя по плану, который я предварительно изучила, тут несколько дверей в коридоры с жилыми комнатами адептов. Туда мне не надо. Я хочу попасть в зал кубков, святую святых боевого факультета. В него ведет отдельная дверка, зачарованная как раз на случай таких наглых визитеров, как я. Испытание для новичков при поступлении в Высшей Академии Магии – дело обычное. Мне досталось непростое задание – выкрасть одну из наград, которые боевики получают на ежегодных соревнованиях, и принести ее старости группы факультета ведовства. Следующему счастливчику предстоит задача еще сложнее – вернуть награду на место. Незаметно, так чтобы злющие боевики еще раз убедились – ведьмы – самые хитрые, самые неуловимые и далее по списку. Мне на самом деле 100 лет не сдалось участие в войне факультетов ведовства и боевого. Но речь шла о факеле с негасимым драконьим огнем. А он мне самой нужен. Очень-очень нужен. Чтобы попасть в зал кубков, мне придется воспользоваться одним из артефактов, о которых в этом мире никто не знает. Нужно быть предельно осторожной, чтобы не оставить следов. Ведь я всего в шаге от цели. Достав ключ от всех дверей, я под аккомпанемент страстных стонов приложила артефакт к двери. та послушно отворилась. Не слушая возмущенного шипения Трикса, быстро вошла в зал кубков. Ура, все получилось! Стеллаж, напротив которого стоял широкий диван, был заполнен множеством магических наград. Освещение не требовалось. Кубки, статуэтки и фигурки животных сами по себе испускали разноцветное сияние. Интересно, зачем тут диван? Адепты приходят, садятся и любуются достижениями лучших магов своего факультета? Или медитируют? А не все ли равно? Я тут ради единственного артефакта — факела с негасимым огнем, для которого соорудили аж отдельный шкаф. С прозрачной дверью. Закрытой. Но только я подошла и примерилась к этой самой двери, как с дивана поднялась темная тень. «Так-так», — услышала я хриплый низкий баритон. «И кто же к нам пожаловал?» Ко мне приблизилась высокая фигура в капюшоне, из-под которого виднелись только глаза. Они горели ярким серебряным светом. «Это что за магия? Тоже хочу так уметь!» «Я спросил, кто ты?» — повторил обладатель серебряных глаз и угрожающе надвинулся на меня. Капюшон с его головы съехал, открыв короткие светлые волосы и позволив рассмотреть смазливое лицо, которое я предпочла бы не видеть вовсе. Эйрин Арт Лайрим. Первый красавчик Академии, мечта всех девушек нашего города. Но он ведь должен быть на вечеринке. Я сама в этом убедилась, прежде чем пойти за факелом. Никто. Я пожала плечами и развернулась к выходу, пряча ключ-артефакт в сумку на поясе. Как хорошо, что там пространственный карман. Мне вообще уже пора. Не так быстро. Меня схватили за плечи и развернули к себе. Не люблю, когда мои вопросы игнорируют. «Кто ты?» Эйрин буравил меня взглядом, силясь что-то рассмотреть сквозь тьму под капюшоном. Я же молчала и нащупывала в кармане флакон с сонным зельем, с распылителем для духов, что я прикрутила сверху. Убойное средство. Еще ни один человек не устоял перед его действием. «Повторяю в последний раз. Кто ты и что здесь делаешь?» — спросил Эйрин. И тут мою голову сдавило. Это означало, что парень не только красавчик, но и хорошо одарен. Сейчас он применял ментальную магию, что вообще-то запрещено. Впрочем, как и проникать в гостиную чужого факультета. «Ансельм Вигор», — ляпнула я первое имя, пришедшее в голову. «Учусь на третьем курсе». «Не лги мне», — велел Эйрин. Одной рукой он по-прежнему удерживал меня за плечо, а вторую быстро переместил мне на грудь. Очень точно переместил, так что и пощупать успел. Я дернулась, но было поздно. «Неплохие формы у тебя, Ансельм. Голос ты замаскировала, а фигуру забыла?» Вместо ответа я выставила вперед руку и, задержав дыхание, пшикнула Эйрину в лицо зельем. Не так удобно, как из газового баллончика, но сойдет. Парень почему-то не попытался защититься, и струя зеленоватой жидкости угодила ему не только в глаза и нос, но и в приоткрытый от удивления рот. «В яблочко!» Не став ждать, пока Эйрин свалится, я подтолкнула его к дивану. Удивительно, но парень устоял и даже вцепился в меня крепче прежнего. Я дернулась, пнула его по голени и присела, пытаясь вывернуться из складок плаща. «Да как ты посмела!» — возмутился боевик. Его движения стали только чуть заторможенными, но это меня не спасло. На диван мы повалились вместе, причем парень удачно для себя приземлился сверху. Благо, плащ оказался у меня на голове, скрывая лицо. «Пока». «Иса, беги отсюда!» — услышала я мысленный вопль Трикса. «Сейчас же! Ты его не усыпила, а только разозлила!» «А то я не заметила», — проворчала так же мысленно, барахтаясь и пытаясь двинуть парню коленом хоть куда-нибудь. «Как только выберусь, так сразу и побегу. Чем только боевиков кормят? Это же надо быть таким толстым!» «Что ты сказала?» Эйрин вдруг замер и приподнялся. Теперь он нависал надо мной. Хорошая новость, мои руки стали относительно свободны. Плохая, он по-прежнему прижимал бедрами всю нижнюю часть моего тела. «А теперь скажи мне, девочка». Эйрин начал нарочито медленно убирать ткань плаща с моей шеи и лица. «Ты правда подумала о том, что я толстый?» Кажется, снова заговорила с Триксом вслух. «Еще чуть-чуть, и Эйрин увидит меня». Вот знала бы, что кто-то из элиты боевиков будет в общаге, ни за что бы сюда не сунулась. «Иса!» — раздался мысленный голос Трикса. «Ты ничего не говорила! Этот Эйрин каким-то образом услышал твои мысли!» «Этот боевик меня и правда слышит?» «Как не думать ни о чем? Хотя тут как раз ответ простой – надо действовать. Раз сонное зелье не сработало, придется применить что-то посильнее. Выхватив из поясной сумки парализующий жезл, я выдала Эйрину полный разряд. Он не успел ничего сказать, так и застыл на месте. Фух, хоть это подействовало. «Это его надолго не сдержит», — подбодрил меня Трикс. «Шевелись давай». «И то верно. Не знаю, кем надо быть, чтобы быстро одолеть паралич, но и не хочу знать. Я тут не за этим». Поднатужившись, я с трудом спихнула с себя тяжеленного парня. Когда его застигло заклинание, он застыл, как камень, и тело стало твердым на ощупь. Кряхтя и чертыхаясь, я сползла с дивана. Поправила плащ, осмотрела Эйрина и накинула ему на голову его собственный плащ. Не стоит боевику видеть, каким именно образом я все же украду драконий огонь. «Иса, ты что делаешь?» — возмутился Трикс, увидев, как я приложила к шкафу с артефактом ключ от всех дверей, а затем достала негасимый факел. Он был в специальной защитной колбе, что очень кстати, не хотелось бы обжечься. «Ну, не зря же я сюда пришла», — пояснила для дракончика. «Слишком просто. Сигнализацию бы какую поставили, что ли? Хотя надо признать, что Эйрин в качестве охраны лучше. Но вот со мной он не справился. Нет, он пытался, конечно, давил массой и все такое». Прежде чем уйти, я подошла к боевику и шепнула. «Да, я считаю, что ты толстый».